Глава 18. Пятница. Тристан Берлингтонсон отказался от апельсинового сока и воды. Вместо этого он попросил черный кофе. Необычное пожелание от юноши, которому едва исполнилось 17. Получив напиток, он к нему почти не притронулся. Фрея предположила, что выбор пал на кофе не потому, что он нравился Тристану, а для того, чтобы казаться взрослее. В его возрасте она и сама так делала, сидя в кафе со своими ровесниками и пытаясь выглядеть такой же зрелой и искушенной, как другие посетители. Но то, как они морщились после каждого глотка, выдавало их с головой, как Тристана сейчас. Он был невероятно хорош собой и в то же время не отдавал себе в этом отчета, вовсе не пытаясь красоваться. Непримечательная одежда без логотипов и украшений создавала впечатление, что мода его не интересовала. Он выглядел опрятнее большинства своих ровесников, и так давно сидевших на том же месте. Фрея никогда бы не подумала, что мальчик рос в проблемной семье, если бы не знала этого наверняка. Она бы скорее приняла его за подающего надежды молодого футболиста. Однако стоило присмотреться, как можно было распознать в его лице признаки стресса, выдающие непростое взросление. Улыбка при виде фотографии Рейгана и Горбачева едва коснулась губ Тристана и тут же исчезла. Фрей чувствовала, что все его улыбки были такими же мимолетными. Его лицо так быстро вернулось к мрачному унынию, словно это было самым естественным его выражением. Он явился к назначенному часу и до сих пор добросовестно отвечал на все вопросы Хафтера. Следователь хотел заполнить пробелы, которые остались после прошлых бесед с Тристаном, а также прояснить детали, возникшие в процессе общения с другими детьми. Тристан говорил спокойно и убедительно. Он стоял на своем, не отступая от прежних показаний. Он не брался комментировать опыт других обитателей приюта, поскольку в тот период времени едва справлялся с собственными проблемами и был не в состоянии задумываться о том, не подвергался ли кто-то еще подобному обращению. Как правило, в приюте никто не задерживался дольше нескольких недель, а этого времени слишком мало, чтобы завязать близкие отношения. Так что, с точки зрения Фрея, совершенно нормально, что благополучие остальных детей Тристана не заботило. Это было бы все равно, что переживать о здоровье людей, которые вместе с тобой сидят в приемной врача. Кажется, вопросы Хафтера иссякли. Он слегка кивнул Хюльдеру в знак того, что тот может продолжать допрос. Еще до прихода Тристана они договорились, что начнут с вопросов о приюте, и лишь затем перейдут к другим темам. Теперь пришел черед разузнать о Розе. Единственным, кто был не в курсе грядущего поворота беседы, оставался сам Тристан. Хюльда сразу взял быка за рога. «Вы ведь дружите с Розой Трастардоттер?» Вопрос обескуражил Тристана. Его глаза расширились, когда он перевел взгляд на Хюльдера, который до сих пор не произносил ни слова. «Да». «Ты знал о том, что она пропала?» «Да». «Ты знаешь, где мы можем ее найти?» «Нет». Тристан внезапно перешел на односложные ответы и больше не был так многословен, как с Хафтером. «Ты уверен?» Хюльдер не сводил с него глаз. «Для тебя, для нас и особенно для нее было бы лучше, если бы она нашлась как можно скорее». Тристан молча сделал глоток кофе. Лучше ему от этого не стало. Хюльдер продолжал настаивать. «Ты, конечно, помнишь, как говорил, что еще в то время рассказывал Розе о жестоком обращении. Все правильно?» Светлоголосая голова Тристана наклонилась вперед в знак согласия. «Да. Если бы Роза могла подтвердить твои слова, это бы очень помогло в расследовании. Позволь, я спрошу снова. Ты знаешь, где она находится?» «Нет, не знаю». Тристан глубоко вздохнул, затем продолжил. «Если бы знал, сказал бы вам. Когда ты говорил с ней в последний раз?» «Не помню, это было давно». «Постарайся ответить точнее. Когда именно? Неделю назад? Две недели? Месяц?» «Может, около недели. 10 дней. Примерно так». «Вы говорили по телефону?» «Да, кажется». Тристан теребил кожаную ленту, которую носил на правом запястье на манер браслета. На ее концах висели крошечные разноцветные бусины, которыми он теперь играл. «В таком случае не мог бы ты найти в телефоне точную дату?» Хюльдер жестом указал на карман куртки мальчика. Тристан продолжал перекатывать бусины между пальцами, не поднимая головы. «Нет, извините, мой телефон в ремонте. Я использую тот, что мне выдали на замену». Хюльдер ничем не показал, что верит этому объяснению, но решил пока сменить тему. «Понятно. Когда вы с Розой впервые встретились?» «Мне было 13, ей 12. Получается, 4 года назад». «В доме Бергура?» «Нет, в другом. Ей подыскивали приемную семью, а меня взяли на временное попечение. Думаю, мы провели там вместе 3 или 4 месяца. Мы подружились и дружим до сих пор, хотя не всегда оказывались в одном приюте». «То есть в следующий раз вы пересеклись только в доме Бергура?» «Верно, 2 года спустя. Ей было 14, мне 15. Тогда я ей рассказал. Это был секрет, которым я ни с кем не мог поделиться. Но она заметила, что я был расстроен. Я попросил ее никому не говорить. Вы мне не верите?» Для Фрей эта речь звучала заученно, словно он уже не раз повторял все эти фразы в одном и том же порядке. Вопрос Тристана повис в воздухе. «Меня интересует кое-что еще. Откуда Роза знала Бинни?» «Бинни? Какого Бинни?» Фрей тут же распознала ложь. Глаза слишком широко распахнуты, мышцы лица чрезмерно напряжены. «Бинни, Бриньольвур, Бинни Портфель. Он жил в контейнерном поселке в Гранди». «Я его не знаю». «Да? Значит, ты там никогда не бывал? Вместе с Розой?» «Нет, по крайней мере, я такого не помню». Если предположить, что знакомый Бинни, с которой Фрей столкнулась в Гранди, сказала правду, то Тристан, скорее всего, лгал. То, как он безостановочно передвигал чашку и избегал смотреть Хюльдеру в глаза, усугубляло впечатление. «Уверен?» «Да, вполне». «Это странно. Свидетель утверждает, что видел тебя у Бинни около года назад, с Розой. Может, все же подумаешь еще?» Тристан покраснел и, видимо, прислушался к совету. Но, кажется, он не собирался раздумывать, а просто неотрывно смотрел на бусинки, которые продолжал пропускать между пальцев. Чтобы немного его подтолкнуть, Фрей решила вмешаться и слегка разрядить обстановку. Ее задача состояла в том, чтобы позаботиться о мальчике, а поворот, который принял разговор, очевидно, застал его врасплох. Только что он был жертвой насилия, но уже в следующую минуту его поймали на лжи, как свидетели совершенно по другому делу. «Если ты приходил к нему, это не преступление, Тристан. Все эти вопросы нужны для того, чтобы напасть на след Розы. Полиция также хочет выяснить, какие отношения связывали ее с Бинни и почему она приходила к нему. Не только в тот раз, но и вообще. Это касается другого расследования и никак тебя не затрагивает. Просто так совпало, что Роза фигурирует сразу в 2 делах. Ее дружеский тон сработал. К нему вернулся прежний цвет лица, челюсти уже не были так крепко сжаты. Вскоре он почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы поднять глаза. Неприятно быть пойманным на обмане. Фрей подумала, что лучше переформулировать вопрос, чем позволить Хюльдеру повторить его. Это могло бы прозвучать резко. «Может, ты помнишь что-нибудь о поездке в Гранди с Розой? Или о визите к Бинни?» «С тех пор прошел целый год. Неудивительно, что воспоминания могут вернуться не сразу». Тристан посмотрел на нее с благодарностью. Прекратив теребить кожаную повязку на запястье, он откашлялся. «Да, теперь, когда вы упомянули об этом, я смутно вспоминаю. Мы и правда там были». Чего она хотела? Хюльдер снова взял инициативу на себя. «Не знаю. Роза сказала, что хочет поговорить с этим парнем. Я пришел за компанию. Мы сели в автобус на станции Хлеммер». Хюльдер перебил его. Как ребята добирались до места, его не интересовало. Она не сказала, о чем именно хотела поговорить. Тристан покачал головой. «Нет, не сказала». «А тебе самому не было интересно? Не показалось странным, что юная девушка может иметь какие-то общие темы для разговора с таким сомнительным типом, как Бинни?» «Я понятия не имел, что он наркоман», — запротестовал Тристан. «До тех пор, пока мы не встретились. Прежде я там не бывал». Тут он быстро добавил. «Конечно, я бывал в Гранде, но не у контейнеров. С главной дороги их даже не видно». «Ты имеешь в виду со стороны Гранда, Гардюр?» Фрей назвала улицу, заметив неуверенность Хюльдера и Хафтера. Тристан кивнул. «Да, что-то в этом роде, там, где кафе мороженое». Хюльдер улыбнулся. «Хорошо, вернемся к тому визиту. Ты говоришь, что Роза не объяснила, зачем ей Бинни. Но ты же присутствовал при разговоре. Контейнер слишком мал для сохранения приватности». «Да, знаю. Но до сути они так и не дошли. Пришла какая-то женщина, и Розе не удалось поговорить с Бинни. Когда женщина ушла, он достал наркотики. А после этого от него ничего нельзя было добиться, и мы ушли. Роза казалась подавленной, и я попробовал ее подбодрить. Я не стал заговаривать с ней о встрече, потому что было понятно, что все пошло наперекосяк. Это было бы все равно, что натирать рану солью, вы понимаете? Фрейя, Хюльдер и Хафтер одновременно прочистили горло, но никто не поправил мальчика. Это было не занятие по фразеологии. Я туда не возвращался, клянусь. Роза его больше не упоминала, так что я избегал разговоров о той встрече. Все вышло как-то глупо и неловко. «Значит, позавчера вас там не было. Вечером, в среду». Тристан удивленно посмотрел на Хюльдера. «Нет, я же сказал. Я был там лишь однажды и определенно не приходил в среду вечером». «Тогда где ты был?» «Я?» «Да», — Хюльдер неторопливо кивнул. «Ты? Что ты делал в среду вечером?» Казалось, юноша напряженно размышлял. Вдруг его лицо просветлело. «Ах, да, я был дома. Кто-нибудь может это подтвердить?» Его воодушевление испарилось. К тебе приходили друзья, или, может быть, мама была дома?» Тристан с надеждой обратился к Фрейе. «Это имеет значение? Я же ответил, что был дома». «Твои ответы важны, Тристан». Фрейя не стала объяснять, почему, ведь Хюльдер до сих пор не упоминал об убийстве в Гранде, а мальчик, кажется, не слышал новостей. Будь иначе, он бы тут же уловил связь. «Мама была дома, она может подтвердить». Тристан почти выплюнул эти слова. Фрейя ему не поверила. Он не был дома тем вечером. Она и мысли не допускала, что в то время он совершал убийство в Гранде, но дома его определенно не было. «Есть кое-что еще». Невозможно было понять, поверил ли Хюльдер заявлению Тристана. «Мы знаем, что весной ты вместе с Розой навещал ее бабушку и дедушку. В тот день она упоминала пару в море. Можешь об этом рассказать?» Тристан заерзал на стуле. «Не знаю, что она имела в виду, но ту встречу помню. Ее бабушка напекла нам блинчиков». Он облизнул пересохшие губы и продолжил. «Слушайте, у Розы временами появлялись эти безумные идеи, но я не представляю, что бы это значило». Тристан потянулся за кофе, но передумал, когда его рука коснулась чашки. «Хочешь воды? Твой кофе наверняка уже остыл». Фрейя придвинула к нему графин с водой и протянула стакан, который он с благодарностью принял. Тристан наполнил стакан и в один присест наполовину опустошил его. Затем, отрывисто дыша, с трудом заговорил высоким голосом. «Из-за этого она не будет считаться надежным свидетелем. Значит, даже если она принесет клятву перед судьей, что я рассказывал ей о насилии, это ничем не поможет?» В его глазах стоял неподдельный страх. «Не волнуйся об этом», — вмешался Хафтер. «Сейчас главное — возвращение Розы. Ты абсолютно уверен, что не знаешь, где она прячется, когда сбегает? Кажется, вы хорошие друзья. Неужели ты никогда не спрашивал ее?» «Мы друзья, но мы не встречаемся каждый день и все в таком роде. Просто время от времени. Она не предупреждает, когда убегает. Мы в основном связываемся по телефону, пишем сообщения и все такое. Я не знаю, откуда она мне отвечает». Он сделал паузу, потом продолжил с некоторым смущением. «Мы не парочка, если вы об этом подумали, просто друзья». Допрос шел по кругу, пока не стало ясно, что больше ничего узнать не получится. Никаких новых ниточек к Розе не появилось. Либо Тристан и правда ничего не знал, либо покрывал подругу. Фрейя и Хюльдер наблюдали, как Хафтер провожал Тристана к выходу. Юноша, кажется, с трудом удерживался от того, чтобы броситься прочь со всех ног. Он явно вздохнул с облегчением, когда все закончилось, и Фрейю это не удивляло. Полицейский допрос стал бы испытанием для любого человека, независимо от возраста. Цветочный горшок в углу и картина на стене нисколько не могли повлиять на ситуацию. Они с Хюльдером тоже вышли из комнаты. Фрейя вдруг обратила внимание, что Хюльдер выглядел более расслабленным, чем обычно бывало, когда они встречались с ним по работе. Она приписала это отсутствию Этлы. Та находилась на лодке посреди залива Фахсафлоуи и продолжала поиски останков. Погода была идеальна. Солнечно, безветренно, на небе не облачко. Словно лето, наконец, заметила, что сильно опоздала на вечеринку и решила наверстать упущенное за один день. Прогноз погоды обещал, что ветра и дожди вернутся уже завтра. «Ты знаешь, что случилось с отцом Розы?» Фрейя бросила взгляд на часы и отметила, что через несколько минут ей нужно вернуться в отдел сексуальных преступлений. Впереди еще несколько бесед. «Если честно, я особенно не вникал. Знаю только, что он погиб в результате несчастного случая». Хюльдер посмотрел на Гюдлигера, сидевшего за столом напротив. Тебе что-нибудь известно?» Гвюдлигер покачал головой. «То же, что и тебе. Несчастный случай. Много лет назад. Не думаю, что есть связь с нашим расследованием. Дело и так не в проворот, чтобы копаться в прошлом давно умерших родственников». Фрей пришлось обосновать свой интерес. Она привыкла, что на работе к ней прислушивались, и теперь, когда ее вопрос воспринимали как пустую трату времени, чувствовала себя задетой. Мне пришло в голову, что можно поискать ее в местах, связанных с отцом. Может, ей хочется быть ближе к нему. Не слишком убедительно, но это лучшее, что она могла придумать. Мужчины смотрели на нее с сомнением. «Что ты подразумеваешь под местами, связанными с отцом?» Хюльдер не мог подавить улыбку. «Место, где познакомились ее родители или вроде того?» «Нет». Фрей показалось, что ее загнали в угол. «Не обязательно. Я не знаю, какое точное место, потому что ничего не знаю о самом человеке. Я читала некрологи, но там только общие слова. Люди, как обычно, вспоминают забавные и безобидные истории, которые показывают, каким человеком был покойный. Это не дает полной картины, какую могла бы представить мать Розы или родители погибшего. И ты предлагаешь что? Позвонить его родителям? Нет, я вовсе не это предлагаю, — раздраженно возразила Фрея. Послушай, я просто поделилась мыслями, ясно? Ваши методы поиска пока что не дали результатов. Что это за методы, кстати? Надеетесь случайно с ней столкнуться? Никто из мужчин не ответил, повисло неловкое молчание. Сильнее всех смутился Хюльдер. Он сел за компьютер и принялся торопливо печатать на клавиатуре. «Посмотрю, что можно выяснить. Раз произошел несчастный случай, он должен быть в базе». Фрей устыдилась своей неожиданной вспышки и не могла понять, что на нее нашло. Едва ли она справится с работой координатора, если так остро реагирует на любое несогласие. Это не психологический центр, где контакты с коллегами ограничивались кухней. В полицейском участке работали люди, которые знали свое дело лучше нее. Но прежде чем она успела извиниться, Хюльдер уже закончил поиски. Вот резюме. Хюльдер пробежал глазами по строчкам, затем изложил прочитанное. Итак, как ни посмотри, ничего необычного в этом несчастном случае не было. Мужчина утонул во время рыбалки в районе Эсхарфьорда. Он был в подпитии и пытался перейти вброд незнакомую реку. Ему хотелось порыбачить в заводе, которой было удобнее подобраться с другого берега, так что пробирался по мелководью ниже по реке. Русло в том месте каменистое, течение сильное. Он оступился. Болотные сапоги заполнила вода, и его подхватило течение. Очевидцы ничем не могли помочь. Тело нашли в нескольких сотнях метрах вниз по реке. Лицо Гвюдлигера исказилось. Страшная смерть. Его жена была там? Нет, это краткий отчет. Имена очевидцев не указаны, но то были двое мужчин. Один друг погибшего. Он все видел. Еще был посторонний человек, который рыбачил поблизости. Иными словами, было двое очевидцев, один из которых точно незаинтересованное лицо. Что бы ни говорила девочка, это не было убийство. Видимо, проводилось дознание. Фрей пожалел о своем вопросе, как только он слетел с ее губ. Он прозвучал так, словно она сомневалась, все ли верно пересказал Хюльдер. На самом деле, ей хотелось только одного – убедиться, что абсолютно ничего не ускользнуло от внимания следствия. Если все происходило так, как описал Хюльдер, Роза не могла ошибочно истолковать обстоятельства смерти отца, опираясь на какие-то нестыковки в деле. Тем более, что теория об убийстве родилась, когда девочке исполнилось 15. Она уже не была легковерной малышкой, как тогда, когда не стала ее матери. Пока складывалось впечатление, что первоначальная оценка Фрей была верной. У Розы были серьезные психологические проблемы. Это не уменьшило тревогу Фрей по поводу бесследного исчезновения девочки. «Разумеется. Здесь указано, что полиция Тоурсхёбна провела расследование». Хюльдер сделал паузу. «Странно, что туда не направили офицеров из Хусавика. Это было бы ближе, да и участок там больше». Он поднял глаза от экрана и добавил извиняющимся тоном. «Я с Востока, так что неплохо знаю северо-восточный район». «Тебе это кажется подозрительным?» Фрей не могла по памяти воспроизвести в голове карту этого района. Она не слишком много путешествовала по Исландии, и в те отдаленные места не забиралась дальше Акюрейри, северной столицы страны. Нет, разница в расстоянии не настолько велика, и все же. Хюльдер бездумно шевелил мышкой, хмуро глядя в компьютер. Спустя какое-то время он вновь повернулся к Фрей. Вот, нашел. Полиция Хусавика в то время была занята ДТП со смертельным исходом, погиб ребенок. Это все объясняет. У сельских участков ресурсы, в том числе человеческие, невелики. Крупное происшествие требует привлечения всего штата, но это громкое слово для команды из 2 или 3 офицеров. Кто бы ни отвечал за расследование, можно не сомневаться, что отец Розы погиб по чистой случайности. Хюльдер вновь потянулся к мышке и предупредил. «Не смотри. Я собираюсь открыть фотографии с места происшествия. Ты точно не захочешь это увидеть». Предупреждения и запреты только разжигают любопытство, так что Фрейя встала прямо за спиной Хюльдера, чтобы через его плечо посмотреть на экран. Его брови приподнялись, но он не стал ее отговаривать. Возможно, считал, что она все еще сердится, и не стоит еще больше выводить ее из себя. Он быстро пролистал фотографии берега и окрестностей. Судя по цветам, стояла осень. Поросшие травой берега нависали над водой, и эти фото вполне могли бы украсить какой-нибудь туристический буклет, если бы не тело на переднем плане. Отец Розы лежал на спине в нескольких метрах от реки. Вероятно, он оказался там после того, как его друг со случайным свидетелем вытащили мужчину из воды. Его руки и ноги были раскинуты в стороны, словно он делал снежного ангела. Он был чисто выбрит и выглядел моложе, чем на том портрете в некрологе, где носил бороду. Хорошо был виден его открытый рот. Фрейя догадалась, что кто-то безуспешно пытался сделать искусственное дыхание. Широко распахнутые глаза глядели в пространство. Фрейя отвела взгляд, когда на экране появился крупный план лица покойного. «Черт возьми!» Хюльда присмотрелся к изображению. «Я уже видел его раньше». Он отодвинулся от стола и потянулся к картонной коробке, стоявшей на полу. Из нее он извлек пакет для улик с фотографией в рамке. Он положил пакет на стол и разгладил прозрачный пластик. «Посмотрите, разве это не один и тот же человек?» Фрейя склонилась над снимком, пока Гвюдлигер обходил стол, чтобы к ним присоединиться. На фото было 3 рыбаков, у каждого в руках по лососю, и Фрейя могла поклясться, что одним из них был отец Розы.